Глава 42. Все трое молча брели за Ремикой. Ее состояние по-настоящему пугало их. Ремика выглядела совершенно безжизненной. Она не слышала слов и не обращала внимания на окружающих. Ноги несли ее к любимому фонтану. Оказавшись возле него, Ремика оперлась о стенку и уставилась пустым взглядом на скульптуры. Герцог, герцогиня и графиня остались стоять в некотором отдалении. Они не мешали ей и в то же время готовы были вмешаться на случай непредвиденных событий. Ремика смотрела на скульптуры до той поры, пока ее внимание не привлекли обрывки бумаг, плавающих на воде. Она подняла один обрывок. Буквы расплылись, но тем не менее она узнала свой почерк. В глазах Ремики появилось удивление. Она подняла с поверхности воды еще несколько обрывков и внимательно осмотрела их. Сердце Ремики застучало с огромной силой. Сомнений не оставалось, это было то самое письмо, которое она отдала Артью. «Ты так и не сказала самого главного, Ремика». Ремика вначале застыла, затем медленно повернулась, и тут из ее груди вырвался счастливый возглас. В двух шагах от нее стоял Артью. В уголках его губ застыла лукавая улыбка. Чуть поодаль широко улыбались родители Ремики и графиня де Сансер. Меньше всего они ожидали увидеть здесь Артью. «Ты!» – прошептала она, все еще не веря своим глазам. «Ты не ушел!» «Я просто не мог уйти, не узнав главного!» – мягко улыбаясь, ответил Артью. «К тому же я не был с тобой до конца откровенен. Я забыл тебе сообщить незначительные детали по поводу прошлой ночи». «Прошлой ночи? Не помнишь?» «Ну как же!» – Артью изобразил веселую гримасу и заговорил, подражая голосу Ремики. «Да, да, Артью, я твоя Антуанетта!» «Некрасиво, миледи, пользоваться чужим именем?» «Так ты не спал!» — гневно вскричала Ремика. «Я даже не был пьян. Всего лишь стакан вина вылил на тело». «Так ты меня обманул?» «Ну, знаешь ли, милая, это с какой стороны посмотреть. В любом случае, как мне кажется, мы оба получили то, чего так сильно желали». «Ты желал меня?» Ремика никак не могла поверить, что слышала эти слова наяву. Ей все время казалось, что Артью вернулся для того, чтобы поиздеваться над ней. «С самого первого дня», — признался Артью со счастливой улыбкой, — «я все время желал тебя, и я знал, что вы подстроили этот праздник с моей дорогой матушкой. В общем, ваша идея мне понравилась, я только внес в нее небольшие изменения. Кстати сказать, я и близко не подозревал, к чему это приведет. Твои слова задели мое самолюбие, вот я и решил вернуться». «Будет лишь справедливо, если следующие, скажем, лет 50, ты будешь искупать свои грехи». Ремика слушала Артью, и на ее устах появлялась ослепительная улыбка. Она не верила, что это говорит он. Она не могла поверить. «Ты действительно хочешь жениться на такой ужасной, как я?» С глубочайшим недоверием спросила у него Ремика. «Милая, мы уже женаты». «Женаты? Именно? И тебе это правда нравится?» «Очень!» «Очень? Артью!» — вскричала с диким восторгом Ремика и бросилась на него. Она схватила его голову двумя руками и начала покрывать множеством быстрых поцелуев. При этом она с такой силой притягивала его к себе, что незаметно для обоих сумела приблизиться к стенке фонтана. Еще одно мгновение, и оба полетели в воду. Герцог, герцогиня и графиня бросились было им на выручку, но, не дойдя до фонтана нескольких шагов, остановились, зачарованные счастливым смехом. Оба мокрые стояли в воде и смеялись. «Артью! Мой Артью!» С невыразимым счастьем повторяла Ремика и снова продолжала целовать его. В ответ раздался громкий смех. «Слава богу, дошло наконец! А я ведь уже почти перестал надеяться!» Ремика оторвалась от него и, глядя сияющими глазами в его лицо, с любовью прошептала. «Ты любишь меня, Артью?» «Слова изрекают уста, а любовь — сердце. Приложи голову к моей груди, и ты услышишь в каждом биении свое имя». Ремика приложила голову к груди Артью. «Слышишь?» «Да», — прошептала Ремика. «Странно, а я не слышу». Сверху над ее головой раздался веселый хохот. «Артью, я тебя убью!» «Ты уже пыталась, милая, и у тебя ничего не получилось». «Артью, я люблю тебя. Очень люблю». «Мне нужно знать, пойми». Артью взял ее за плечи и устремил такой взгляд, от которого Ремика вся затрепетала. «Люблю разговаривать с тобой», — Артью поцеловал ее глаза. «Люблю смотреть на тебя. Он поцеловал ее в щеку. «Люблю тебя, мою супругу!» Он прильнул к ее губам, а Ремика обхватила его руками за шею и прижалась всем телом. Она не знала, услышал ли Артью в это мгновение, как ее душа запела от счастья.